Глава 11. Долгожданная встреча. Часть 4. «Значит, наши подозрения насчет моего дедушки оказались верны», — не совсем радостно бросил командир, скривившись. «Не совсем. Мы подтвердили лишь факт его встречи с ними, не более того. Детали разговоров или заключенных соглашений, если они были, выяснить не удалось. Стоит отдать должное одному из бывших лидеров оппозиции. Скрывать информацию он умеет». Явно недовольный проделанной работой судья наверняка ожидал лучшего результата. Утверждать о том, что он с ними заодно, пока нельзя. «Но и исключать этот вариант тоже», — хмыкнул Хиро. «Удалось получить какую-то информацию в ходе наблюдения за ним после нашего отбытия с Земли. Если дедушка как-то повязан с нашими врагами, то вполне мог совершить несколько подозрительных шагов. Кроме моей дочери, на планете находится целый корпус ревизоров под ее прямым руководством», — спокойно произнес судья. «Их уровень подготовки в таких вопросах крайне высок. В случае, если бы такие шаги с его стороны были предприняты, они бы сразу подметили и отправили мне отчет. Пока же ничего подозрительного за ним обнаружено не было. Можно даже сказать наоборот. Твой дедушка всеми силами занят восстановлением Земли и уже добился довольно значимых результатов в вопросе возвращения людям их тел и сознания. Судя по полученному недавно отчету, на данный момент около 60% задействованных в организованной им программе смогли вновь стать людьми. И эти цифры постоянно растут. Хоть какая-то радостная новость. Надеюсь, что он этим занимается не для отвода глаз, а все наши подозрения в дальнейшем окажутся не более чем подозрениями. Мне бы хотелось нашей дочери показать Землю, но пока это слишком опасно. На планете еще остались зараженные, и безопасно путешествовать по всем ее местам не получится. Потребуется некоторое время, чтобы все привести в порядок и нормализовать. «Вопрос только в том, сколько на это времени потребуется», — приподнял одну бровь судья. «Мы же оба понимаем, что в случае нападения наших врагов высока вероятность, что они начнут именно оттуда. Сейчас Земля явно не то место, где хорошо проводить экскурсии, и вряд ли станет таковым в ближайшее время. Когда будет решена проблема с монстрами, а также размещением ее жителей на ранее покинутых территориях, включая обустройство и возобновление нормального рабочего процесса, принятием новых правил и запретов, необходимо будет озаботиться следующей проблемой – созданием мощной защитной базы. Не стоит исключать, что первый удар придется именно на Землю». «Согласен, нам придется очень сильно постараться, чтобы укрепить планету настолько сильно, насколько это вообще возможно. Сейчас пока еще рано заниматься этим, пока не будет возобновлен нормальный ритм жизни и люди не смогут вздохнуть более спокойно, но в скором времени придется об этом позаботиться». Судья говорил правильные мысли, о которых командиру приходилось думать постоянно. После всего пережитого людям будет трудно принять тот факт, что произошедшее с ними недавно лишь начало, а у их порога стоит новая, еще более страшная угроза. Мне кажется, что как раз наоборот. После всего, что им пришлось пережить, они будут куда более лояльны к новой реальности. Сейчас, обретя возможность вернуться к привычной ранее жизни, причем очень большой ценой, «они будут готовы биться до последнего», – тяжело вздохнул судья. «Пусть мне не довелось пробыть среди людей столько времени, как тебе, но я не сомневаюсь в своих словах. Они будут готовы стоять до конца ради своей планеты». «Так и должно быть, согласен. Они просто не смогут остаться равнодушными, когда их родине грозит опасность», – задумчиво произнес командир. «Когда проблема с зараженными будет решена, необходимо будет начать подготовку жителей к предстоящей угрозе, сформировать новые воинские части, заняться тренировкой бойцов, а также их становлением высшими лордами или даже старейшинами, в зависимости от их способностей и навыков, По моим прогнозам, на все это уйдет не менее 5 лет, если четко поставить себе цель сделать из них тех, кто способен дать отпор нашим врагам. Это лишь малая часть того, что мы обязаны сделать. Необходимо установить на Земле базы наших фракций и начать набор непосредственно в них. Также требуется подключить и другие расы для защиты Земли, а также обмена опытом. Наши враги – другая галактика, и я сомневаюсь, что после всего ими сказанного они планируют вторгнуться малым количеством войск. Одни земляне не смогут противостоять такой угрозе. Верно подмечено, даже по сравнению с высокоразвитыми планетами в нашей галактике, Земля отстает от них на колоссальном уровне. Нам не только потребуется помощь других рас, а также развитие технологий и других не менее важных улучшений. Потребуется приложить все усилия, чтобы за ограниченное количество времени сделать из планеты один из главных форпостов для встречи с нашим врагом. «Хорошо, что мы мыслим в этом вопросе одинаково», – улыбнулся судья. «Не сочти за грубость, но я уже начал предпринимать некоторые шаги в этом направлении. Пока все происходит в максимально закрытой и секретной форме, но договариваться о подобном необходимо начинать уже сейчас. По моим прогнозам, с текущим ростом исследований твоего дедушки, полное очищение планеты от зараженных займет 2 года». Еще год на то, чтобы отстроить и возобновить работу жителей, а лучше все 2 года. После этого можно активировать новую фазу. Не уверен, что всем жителям планеты понравится жить в среде, максимально приближенной к боевой, ожидая в любое мгновение нападения врага, но по-другому никак. Жители Земли, люди, намного более непредсказуемые, чем вам кажется. Они могут приспособиться абсолютно ко всему, пусть на это им потребуется некоторое время. Утверждать за весь мир не могу, но в той части, где я оказался и прожил некоторое время, все было именно так. С улыбкой вспомнил те времена командир. Поэтому можете быть спокойны за них. Они готовы или будут готовы в кратчайшие сроки к таким изменениям. Каждый из них понимает, что на кону стоит выживание их вида и планеты в целом, и будут стоять за свой дом до последнего. Тогда на этом обсуждение этого вопроса пока закончим. Единственное, о чем я хотел бы тебя попросить, также заняться вопросом поиска других рас, готовых не только предоставить самые современные технологии, но также заняться обучением и подготовкой землян к предстоящему столкновению. Хиро кивнул, принимая слова собеседника и тем самым подтверждая, что услышал их. «Пора поговорить о других, не менее важных вещах». «О чем конкретно?» – приподнял одну бровь командир. «Как минимум, об устроенном тобой представлении на Нефиме», – тяжело вздохнул судья, говоря эти слова. «Судя по всему, эта ситуация потрепала ему немало нервов. В частности, о том, как на это все отреагировало галактическое сообщество, совет и фракция Ареса. Каждый из них уже прислал письменную претензию в нашу главную резиденцию, а также дипломатов. Все они крайне недовольны случившимся и требуют разъяснений, а также моего личного вмешательства в эту ситуацию». «Оно будет?» – просто спросил Хиро, глядя на собеседника. «Будет, я не могу просто закрыть на это глаза», – еще раз вздохнул судья. «Вопрос в другом. В каком ключе мне рассматривать произошедшее? На данный момент у всех вышеперечисленных нет никаких оснований для обвинений, а также требований к расследованию этой ситуации. Кроме того, настолько быстрая реакция с их стороны – говорит, что им хочется как можно быстрее решить этот вопрос. Наверняка боятся, что вылезет несколько не совсем приятных моментов, которые могут пагубно сказаться как на них, так и на их репутации. Вступать в открытое противостояние с тобой и твоей фракцией они не могут даже с учетом того, что она сейчас сильно ослаблена. Такой конфликт может привести к войне, а повторение событий прошлого никто из них не хочет». Особенно на фоне происходящего в галактике и угрозы извне. такие действия могут выставить их союзниками наших врагов, а в таком случае им придется крайне несладко. Раз ваше вмешательство необратимо, могу я поинтересоваться, как оно будет проходить?» – заинтересованно произнес Хиро. «Все довольно просто. Нефим также останется под контрольным совету, как и ранее. Новый лидер в лице Мариэлы возглавит планету и продолжит сотрудничество с твоей торговой компанией. Никаких прав у Ареса на Нефим нет, как и возможности на это повлиять. С советом будет немного сложнее, но и этот вопрос довольно просто решается. Если заверить их в том, что планета остается под их контролем, как и раньше, и единственным изменением станет покровительство той фракции, то против такого они возразить никак не смогут», – ухмыльнулся судья. «Особенно, когда я объявлю об открытии новой базы ревизоров на Нефиме, который будет тщательно следить за дальнейшей ситуацией». «Насчет того, что планета останется под прямым патронажем Совета, меня не совсем устраивает», — решительно произнес командир. «Если в будущем окажется, что они сотрудничают с фракцией Владыки, это лишь добавит мне и моим людям головной боли, особенно учитывая тот факт, что лидером планеты станет Тиран, член правящей семьи, да еще и Морф. Многие наверняка помнят, как их истребляли, и до недавнего времени считалось, что их раса полностью прекратила свое существование в галактике». «Об этом можешь не беспокоиться. Учитывая, что ты стал покровителем Нефима, Совет не сможет диктовать свои условия в одностороннем порядке. Номинально планета останется в их составе, но без твоего ведома или разрешения они не смогут ничего сделать. Об остальном позаботятся ревизоры, которые будут там расквартированы», — подмигнул Хиро-собеседник. «Отказаться от моего предложения они не смогут и будут вынуждены следовать заключенному договору. Кстати, когда все детали и нюансы будут оговорены, тебе предстоит с ними встретиться лично и четко отстаивать свою позицию». «С этим проблем не будет. Пусть сам факт существования Совета, как и его верхушка, мне никогда не нравились, но в таком вопросе следует проявить немного сдержанности и пойти на уступку», – расслабленно выдохнул командир. Слова судьи помогли избежать еще одной головной боли. «Напомню, на встречу с Советом я согласен, но Ареса и фракции Владыки это не касается. Как вы и сказали, они ко всему этому не имеют совершенно никакого отношения, и их присутствие при обсуждении и заключении договора категорично не обязательно». «Так и поступим», – протянул ему руку судья, и командир ее с удовольствием пожал. «Такого союзника в своих рядах иметь дорогого стоит». «Так-с, у нас осталось еще два вопроса. Они не настолько критичны, как те, что мы обсудили, но и оставлять их без внимания все же не стоит». «И что это за вопросы?» «Начнем с...» Договорить собеседник не успел. Из соседнего помещения вышла немного уставшая обскура. «Дорогой, Пересвет проснулась», – тихо произнесла она, посмотрев на мужа, – «и хочет с нами поговорить». Хиро повернулся к судье, но тот лишь кивнул, после чего поднялся и быстро покинул помещение. Что ж, придется отложить оставшуюся часть разговора на потом. Быстро поднявшись, командир взял под локоток обскуру и направился в соседнюю комнату. Честно говоря, в этот момент у него проносилось огромное количество самых различных мыслей, а также эмоций, легко читаемых на лице. Как и было сказано, Пересвет уже очнулась и удобно расположилась в кресле, терпеливо ожидая возвращения родителей. Когда они вошли, она посмотрела на них тяжелым взглядом, но ничего не сказала. Устроившись напротив, в комнате еще на некоторое время повисла гнетущая тишина. Первой ее разорвал Хиро. «Нам о многом хочется с тобой поговорить, дочка». На последнем слове Пересвет немного дернулась, что не осталось незамеченным для ее родителей. Они переглянулись между собой, и командир продолжил. «Но перед этим должен сразу тебе сообщить нашу позицию. Мы с твоей матерью примем абсолютно любое твое решение, каким бы оно ни было. Тебе многое пришлось пережить из-за нашей опеки и беспокойства за твою жизнь, и пусть все было сделано ради безопасности, сейчас мы прекрасно понимаем, насколько наш поступок был неправильным по отношению к тебе и твоим чувствам. Мы не будем просить у тебя прощения за содеянное, ведь это уже ничего не изменит. Но от себя могу добавить лишь, и я уверен, что Обскура также это подтвердит. Мы тебя любим и будем любить дальше, невзирая на то, какое решение ты примешь после нашего разговора. То есть вы готовы к тому, что я просто развернусь и перестану поддерживать с вами связь? На этих словах у родителей девушки в груди все рухнуло. После всего того, на что вы пошли ради меня, вы действительно считаете, что я настолько бездушная и непонимающая дочь? «Мы не это хотим сказать, Пересвет», – тихо заговорила Обскура. «У нас и в мыслях не было считать тебя такой, как ты сейчас сказала. С другой стороны, нам прекрасно понятно, насколько наши действия были, мягко говоря, неправильными по отношению к тебе, в частности, из-за того, что твоего мнения никто не спросил». «Спросили бы, что-то изменилось», – грустно произнесла девушка. «Мои родители – одни из сильнейших существ в галактике, а мой родной дедушка – владыка, который захотел в обмен на мою жизнь обрести еще большее могущество, чем владел. Мой отец не согласился с этим и вступил с ним в прямое противостояние, которое длилось очень долго и из которого вышел победителем, пусть и очень большой ценой. Мне также известно, что с ним произошло после финальной битвы с дедушкой и в каком он был состоянии на тот момент. Да, вы запечатали мою личность и воспоминания и заставили жить чуждой мне жизнью, но мне нравилась эта жизнь. Рядом с братиком, который любил меня всем сердцем, мне было этого достаточно. Да, я жила в иллюзии и неведении, но что с того? Вам пришлось пойти на это, чтобы защитить меня. Как я могу на вас злиться?» «Так ты не держишь на нас обиду», – неуверенно произнес Хиро, глядя на дочку. «Еще как держу! Вы себе даже не представляете, насколько я зла и обижена!» – чуть ли не закричала Пересвет. «Но не из-за того, как вы со мной поступили, далеко нет. Мне больше обидно из-за другого. Пусть на тот момент я еще была молодой и неопытной, и по вашим меркам еще совсем ребенком, но почему вы не поговорили со мной открыто, не попытались выслушать мое мнение или предложение? Вы собирались всегда держать меня подле себя и оберегать до конца моей жизни или что? Неужели вы видите во мне только ребенка, не способного принимать самостоятельные решения? Меня больше всего злит эта ваша позиция!» «Тогда ситуация была критической», — попыталась вставить слово «Обскура», но Пересвет ее перебила. «И что с того? Можно было выделить полчаса на то, чтобы поговорить со мной обо всем. Да, мой отец утратил все свои силы, и его воспоминания были запечатаны, как и мои тоже, но можно было выслушать и мое мнение. Почему вы принимаете меня за ребенка, которому постоянно необходим ваш присмотр? Мне понятно, почему вы это делаете. Честно, боитесь меня потерять. Но то же самое и я могу сказать. Вы даже не представляете себе, насколько это трудно, одиноко, а также обидно жить без родителей. Лучше б я знала всю правду и хранила ее в себе, чем вновь прошла через подобное». «Дорогая», – теперь попытался вклиниться Хиро, но и его перебили. «Хватит! Мне сейчас совершенно не хочется слышать ваши оправдания!» Девушка заплакала, поднялась и расставила руки в сторону. «Сейчас я уже рада от того, что вижу вас, самых дорогих мне в этой галактике людей вместе. Мама, папа, я люблю вас!» Спустя несколько мгновений вся семья заключила друг друга в объятия. Им пришлось многое пережить до этой встречи, и эмоции хлынули через край. «Но это не значит, что я так просто вас прощу», – тихо добавила Пересвет, посильнее прижимаясь к родителям.